Мы продолжаем, и наши герои решили свернуть налево. Вот там. В принципе, молодцы. Саня нарисовал. Это мадам с челюстью. Так она показывает туда, на самом деле она показывает. Для меня это налево. Пускай налево, значит налево. Но она стояла к вам лицом, поэтому налево. Нет, направо показывала. У тебя, кстати, тоже правой рукой, а налево это вот сюда. Так правой рукой показывает налево. Как это? Ну, налево она показывает. Лево. Вот там вот так стоит. А, ну для тебя лево. Лево видно просто. А она вот здесь стояла и показывала правой рукой вон туда. Окей. То есть налево для тех, кто движется. А здесь тоже будет это налево. Значит налево. Хорошо. Договорились. И что вы решаете? Вернуть туда? Налево. Блин, тебе нельзя. Вот так разворачиваешь с рисунком. Перерисовывать тебе будет. Да. Ладно, так и едете. Я пересаживаюсь. Овсянка. Загнемёт, да? Загнемёт. А что, долго нам туда? Сворачивайте в ту сторону. Видите, как у вас начинает проплывать лес, потом холмы становятся чуть пониже. Ну, проплывает, в смысле, когда вы приезжаете мимо. И начинаются поля. Я говорю, давай дадим команду, чтобы готовились. К чему? Поля впереди вы видите. Распрыгнем. Впереди, несмотря на то, что уже зима, стоит пшеница побитая где-то, неубранная. Я думаю, сейчас поедем в город-призрак, какая нафиг погода? Погода то же самое. А? Давай погода увидим, погода туманная, туман чуть развеялся, все равно туман. И может, это будет плюс 2. Получится свою тему форс. Да там нормально. Да чего ты? Да там хорошо, собачки есть. Чего вы очкуете? Там гном аж там. Он там первый раз на поверхности этот третий день находится. У гнома досталось не очко, а руки сжались, он сломал это самое. Рука и топора. Рука и топора. Блять. Да, через какое-то время поля эти продолжаются, не убранные. Трупы? Нет, трупов нет. Потом вы, туман немного еще рассеивается, дорога идет вниз, и вы видите, что перед вами внизу расстилается деревушка. Сейчас я нарисую. Идет караван. Провизия. Нет, это только что то, что там... То, что то, что было только что. Лебус. Поймали, сточили просто. Долго не отплыл. Это мимо медленно пролетало. Я сейчас дорогу взял. Ты что-то ползал, а не только что. Мимо. Дома. Когда мы уже в большой город приедем? Павлович против того, чтобы приезжать в большие города. Да почему, я только за. Большие города, много веселья. Много возможностей. Большие города, ладно. Что я, поезд, да? Царская реклама. И деревня эта... Наша Раш. Лежит, как я уже говорил, в низинке. И из пары труп идет такой совсем слабенький дымок. Ну, ты не научишь. Вы можете видеть, что там... Вы видите, на улице... Зеленый. На улице видите пару человек, которые... Кого это так жгут кто-то? На улице видите пару человек, которые медленно куда-то там бредут. Брейнс, не говорят рядом? Нет, не говорят Брейнс. Ну там Эй... Ну там еще далеко, где-то еще там за метров 800. Еще в стилфе подкрадемся на повозках. Повозках? Костой стелс, наверное, повозка. Вот какой-то стелс. Инвизибл, наверное, караван. Стелс-технологии. Не, ну дальше должна идти, как бы я смотрю, все готовы там для выступления, сейчас будет объявлять лошадки, что это самое. На центральной площади соберемся. Я думаю, через час начнем, да, сразу? Ну конечно, почему нет? Хотя как деревня это тухловатая, как чисто. Да что мы сохраним? Не для них, для себя просто сделаем и все. Как бы, что мы сможем? Да, вообще говорят, почему поля не убраны, что-нибудь за ерунда. Может, свернем еще? Я тоже говорю, поехали в большой город, нахрен нам тут делать. Вдруг тут чума какая-то или еще что? А, ну посмотрим, конечно, подвинем. Посмотрим, потрогаем, понюхаем, попробуем. Попробуем, да? Пригубим. Двух слащик, два слащик, три слащик, о, дышащик. Да, ваши повозки потихонечку. Я в первую пересаживаюсь. Ты только что во второй, уже в первую. Превращаются в круглые. Превращаются в круглые. Не прорисовали. Да, там просто уже много полигонов. Там разрешение больше просто. Да, это и сверху такой, да. Это блур. Из космоса. Заблурилось немножко. Сверху точки болят. Вот и начинает потихоньку выходить такой равнодушный народ, какого-то такого нездорового цвета лица у них. Валим отсюда. Они хотя бы реагируют на нас? Почему вы вообще сюда поехали? Классно, туда женщины. Они смотрят на вас. Нет, ну, первичное представление сделать. Нет, на самом деле, на вас знают, равнодушно. Что? Там кто-то выходит там с семьей, с детьми. Какое представление? Мы даже не хотели выступать. Это все должны были делать артисты. Зачем тебе хоккей, чтобы они показали нам, что не умеют, что мы знаем. Хороший хоккей осталось, поехали в город, ближайший. И что, и просто и в лесу мне выступать? Зачем в лесу? В большом городе выступим на все. Зачем мы сюда ехали? Да ты берешь, как выступать, надо сделать. Вот тестовать надо было раньше, мы уже дремали. Нет, не в этом дело. Дело в том, что туман развеивается почти полностью. И на удалении где-то километров полутора. Ну, кошки есть. Вы видите на скале, такой с одной стороны это скала обрывающаяся. Такая вот здесь она как бы обрывающаяся. Здесь вот дорога в ваш город, это типа показываю вид сбоку теперь. И на нем, да, стоит замок. И там летучая мышь или там? Никого не видно там. Может туда сходим? Замок? Я бы в замок пошел. Я тоже. Вообще, какие вы оптимисты? Я пойду в замок. Я бы тягал от себя быстрее. Почему? Да, все время встречаются какие-то странные люди. Странные лица. Зомби. Это китайцы тут похвалиться. Что? Что? Что? Что, да? Это чисто эльфийский юмор. Это в другой галактике, ребята. Тормозите по центру деревни. Вот здесь вот. Лучше другим цветом. Что за синенький даже. Давай. Здесь краска телесного цвета, фломастер. Нету. Красный. Цвета тела без кожи. Я говорю, ну давай, объявляй. В этот момент вы видите, как из одного из домов выносят на носилках трупы, уходят с ним отсюда. Трое человек. Ты только за упокойную справляйся, какое-то выступление я хотел сделать. Да, пора, по-моему, съебывать отсюда. Что съебывать-то, все нормально. Нормально, сейчас люди убивают, друга вешают, морят голодом. Все в порядке, что надо делать? Тут даже ржание, никого не будет. Ржание лошадей и... Наших? Нет. К вам подъезжает сюда крытая повозка. Катафол. Крытая повозка с лошадьми. Что спрашивают? Вы еще что? Оттуда открывается дверца и выходит благородная дама. Какого вида? Тоже зеленая? Статная. Я ее зеленая, румяная такая. Приветствую, снимаю шляпу, делаю этот самый. Что, шляпа была? Ну, грубо говоря, что у меня там есть? Волосы. Уши. Снимаю этот самый. Нет, делаю фин, типа. Да, она улыбается такая равнодушная улыбкой и говорит, что вы здесь делаете? Оу! Руки не торчат? Даю представить вам нашего магистра, великого и этого самого могущественного. Лярус выходит, начинается представление. Начинает, как на чернотсе, профессиональный, хорошо поставленным голосом. Сначала играет на арфе. Ну, сейчас немножко начнем представление. На арфе? Ну да. Почему нет? Ненавижу арфу. Ненавижу, блядь, цыган. Пять ключ. О, такой вот, похоже, достаточно. Да, будет хорошо с этим домиком. Он начинает сам выступать, начинают выступать его ребята такие приученные. Вокруг вас даже собирается толпища человек из пяти. Такие просто, да. Которые, посмотрев немного равнодушно, начинают расходиться. Эта дама говорит, что боюсь, что среди наших крестьян вы не найдете благодарных слушателей. Что случилось с этим городом? Да что с ним могло случиться? Все в порядке, но почему переключилось? Почему поля не убраны? Почему зеленые все ходят? Грибок поразил наш урожай, поэтому убирать его не стали, поскольку урожай стал, к сожалению, ядовит. А людей тоже поразила странная хворь. Так вот, говорит она. Она представляет, ее зовут Амали. Амали? Амали. Амали. Как Амели, только Амали. Амали, хорошо. Да. Говорит, что Амали и ее муж, лорд Нуалин, будут рады видеть вас в замке. У себя в гостях. Отличное предложение. Мы прям сразу можем выступать, но как это. А грибок это не заразный. Ну, видите, мы не заразились, говорит она, и улыбается. А что вы употребляете, чтобы не заразиться? Лекарства какие-то могут быть? Или что не едите. Да, на это она ухмыляется и садится обратно в карету. Будем есть свою. В замок, к вампирам, к ним-нибудь в гости, да и, ну, вас в баню. Каким вампиром? Да я не знаю, каким-нибудь вампиром. Не знаю, каким штукам. Но она готова. Вся деревня. Это было приглашение, мы сейчас получим реально прибыль. Хотя бы суть. Механизма не хватит, чтобы меня в этом убедить. Он же говорит на чистоту. Серьезно, в чем дело? Что мы тут делаем? Что-то мне подсказывает, да, что тут дело нечистое, по-моему. Мы с тобой уже больше месяца путешествуем, я жопой чую, что ты что-то скрываешь. Ваши телеги пакуются, начинают двигаться. Что делают? Скрываешь что-то. Потому что не могли взглянуть в эту злу жопу мира, а просто тому, что тебе захотелось тут выступить. И мне захотелось. Мы с Лярусом договорились, что мы идем в направлении, а он корректирует эти самые. Лярус, ты тут? Ну-ка расскажи нам, кто был инициатором этой идеи сюда завернуть. Лярус отвечает, что городок, конечно, тухлый, но мало ли что там обломится в замке, кто его знает. Никогда не знаешь. Мы договаривались. Просто не ответил. Он ответил более чем подробно. Кто был инициатором? Никогда не знаешь. Я спросил, и он ответил, сказал, что да, это можно. Зачем ты спрашивал? Мы хотели собрать уехать в большой город. Я его спросил просто, как он считает. Я же не спросил, я же не доказал ему свое мнение. Я же не сказал, что мы сюда едем. Мы изначально договаривались ехать сразу в столицу. И все. Мы изначально договаривались ехать в направлении столицы. Нет, в столицу сразу, без всяких направлений. Стоп. Вот сейчас мы вспоминаем то, что было. Да. Мы изначально договаривались, что мы, вот да, все, здесь группа, мы направление столицы, а мы заворачиваем в деревушки, выступаем, зарабатываем деньги, отбиваемся. Ну, потому что я потратил время, не твоего кошелька ушло 40, 50, 100, 3, 3, 3, 20, 30, 40. Ушло порядка, вот у меня сейчас осталось меньше трети моего кошелька осталось изначально. Ты же сам понимаешь, что когда мы подойдем самоцветов в столице, мы все это возвернем, как бы тебе то, что наши части вернем, и все будут в прибыли. Только то, что мы тут, зачем? Хорошо. Мы тут теряем время, ты прикрытие собираешься организовать? Мы просто так клоуны пришли, да. И все? Да? Они же нормальные циркачи, они же выступали всю жизнь. Они зачем? 2 года сейчас не выступали, сколько они? Какие 2 года? Ты чего? Их на пару дней они были в тюрьме. Не, не пару дней, они полгода там были в тюрьме. Ты чего? Откуда такие цифры? То были, не, не полгода. Пару дней, несколько недель. Не, ну, несколько недель, это фигня. А, ну, окей. Несколько недель, не полгода. Зачем вам терять время, потому что достаточно... Вы все время подъезжаете сюда, вот по дороге. Здесь ров. Через него... Так, если ты в очередной раз что-то скрываешь от нас... С него, через него... Я не знаю, что с тобой. Ты, я никогда тебя ничего не скрывал. Мы уже до этого... Как-то... Нет, стоп, ты это знаешь. Как ты не знаешь? Ты не знаешь, что я тебя же скрывал? Был момент, когда ты был ложь неоднократно скрывал. Когда ты не про это самое, не узнал, что я скрывал. Как ты не узнал? Я узнал, то, что ты мне врал. Вы не узнали? Узнал. Нет, узнал. Я единственный был. Нет. По поводу чего? Кто ты врал? По-моему, никто не узнал, что я сочинял. Я как раз прокинул блеф. По поводу чего? Потому что я врал. Когда? Что? Когда мы, когда изначально хотел кого-то завести. Куда завести? Да. Блин, в начале серии это смотреть надо. Не, никто там ничего не заметил. Я единственный, кто не прокинул, как бы на твой блеф не повелся. Ну ты не повелся, ты на нее не повелся. Ты не узнал, но если смутив. Ну блин, все равно я понял, что ты врешь. Ну ладно, короче, сюда приезжайте. Короче, я с тобой буду присматривать. Присматривай. Вот так вот. Вы сюда въезжаете по почерневшему такому старому дереву подъемного моста. Это вот замковая стена. Здесь внутри еще одна стена. Здесь сарай, видимо, конюшни. То есть мы еще в западне будем. И сюда вы ставите свои повозки. Ворота закрывают за нами? Ворота, ну пока нет. На стенах вы не видите никого из охраны. Вам навстречу показывается высокий эльф, одетый в длинное одеяние. Явно маг. Угу. Явно маг. Он представляется, что его зовут Келла. Келла? Келла, да. Господи, из башки берешь или генератор какой-то тянет? Да, генератор в башке. Я такой чертову черный использовал. И Олежка может видеть, что это маг, причем, скорее всего, возможно, связан с некромантией и с алхимией. Зашибись, деревья трупаков, блин. Ну, то есть он с собой книгу прям таскает? Нет, он не маг, он скорее алхимист, как это можно, сорцер, наверное, да? Чернокнижник. Чернокнижник? Возможно, чернокнижник, да. Некромант, есть же класс тоже такой некромант. Не помню. А после этого появляется... Бледный мастер. ПЛ мастер. После этого появляется очень... Это как отдельный класс. Да. Изысканный джентльмен, который представляется как лорд Нуалин. Это престиж класс. Наверное, да. На вид ему года 22, наверное. Подожди, я поражу, Кел это кто был? Это некромант? Некромант или... Нет, женщина только инвалида, только своего мужа представляла. А женщина Амалия, она сказала, что как раз с лордом везет. Ну, да. Ее здесь вы не видите, но выходит этот вот лорд, который говорит, что он Нуалин. Который 22 года? Лорд Нуалин. На вид 22 года. Я понял. Ты же, его же, наверное, от магии всякой там топорщик должен, кстати, даже от того, что от зомбаков этих зеленых. Не? Какой радости-то. Он вообще не заявлял, что он хочет что-то почувствовать. И этот лорд заявляет, что очень было бы весело, если бы вы провели для него выступление, потому что очень редко здесь приходится общаться с интересными людьми. Но мы же... Я подхожу к нему, лорд, именно для этого мы сюда прибыли. То есть с 200 золотых и наше выступление для вас организовано будет в трехчасовое. В двух актах. Будут выступать у нас, значит, жонглеры, будет выступать небольшой театр. А женщина с бородой будет, спрашивает? Женщина с бородой? Это больше конёк. Блять. Не будет. А нам это нельзя порвать, то есть просто он сказал 100 золотых, допустим, и все. Нет уже критов, навыков, сами говоря. Он говорит, что за то, что вы здесь проведете выступление, вас накормят, напоят, а также дадут рекомендательное письмо. С которым вы сможете в округе выступать от их имени. Ну и 20 золотых, пожалуй. Отличное предложение. Мы согласны. Мы согласны. Нам нужно кормить караван. У нас такая трупа большая. У нас лошади не кормленные. Нам кормят, вас здесь накормят. А дальше-то нам еще путь не объяснить. А дальше у нас там бумаги и плюс 20 золотых, мне кажется, сверху. Сверх того, что мы можем. По моему мнению, больше. Хотя бы 50. Две единичка. Ну, 30, хорошо, это крайний вариант. А могу дипломатию попробовать прокинуть? Нет, ты видишь, он уже на грани. Это мы сейчас с лордом, да, разговариваем? Да. Ведь 30. Ну, что поделать. Ну, хотя бы накормите, напоите. И провизию нам подкините. Хорошо, и начинается. Ну, через 2 часа пусть будет представление. Хорошо, да. Как только начнет темнеть, здесь, в этом же дворике его и проведем. А потом вторую часть сделаем уже у меня в зале. Согласен. Там будет песни, пляски. А как бы там нужно труппе нужно тоже готовиться, как бы нам рассчитывать. На какое количество зрителей? Говорит, я, моя жена и наш советник. На троих. На троих, да. А, то есть как бы не будет ваших слуг и так далее. Просто ну, может быть тоже повесить. Мы справляемся, здесь к нам приходят из деревни, чтобы помогать. А, то есть у вас не прислуги, ничего, просто мы заодно, ну как бы почему бы не развеселить. У нас все уже подготовлено, уже челядь ушла. А куда они ушли? В деревню. Угу. То есть они как бы... Можно? Можно. Я тоже. Заодно дальше командую. Ну пока не кидают, как бы... Да, блин. Пока не понятно. Пока не кидают, говорю. То есть они как бы не живут совершенно в замке. Тоже попробую. Они приходят, да. Они приходят с утра и уходят. Да и видите, что у нас сейчас здесь в деревне приключилась хворь. А как вы не боитесь ну, зараженных к себе ну, рядом подпускать? Ну, мы стараемся с ними не общаться. Слишком много. Так а вы уверены, что... Это наш лекарь нам помогает немного. Это советник же ваш. Да. Ну, как бы спрашиваю, обращаясь к лекарю, спрашиваю то, что... А вы хотя бы примерно поняли причину, откуда пошло заражение? Он кивает и отворачивается. И... А чего же именно? Просто мы сами тут первый раз боимся вообще заразиться и хотели бы избежать. Может, не волнуйтесь, похоже, эта хворь имеет отношение только к тем, кто живет здесь. А может, на всякий случай нам... может быть, с местной едой. Может быть, на всякий случай нам лекарство какое-то дадите, ну, мало ли что. Он хочет нас накормить. Думаю, что нам это не поможет. Ну, на всякий случай. По поводу чего? Местной еды он хочет нас накормить. Нет, он крестьянский, естественно. Нет, что они жрут, не понял. Ну, на всякий случай, ну, хотя бы там пару глоточек лекарства, ну, просто, чтобы нам было спокойно здесь ночевать, выступать и так далее. Ну, если вас это успокоит, то да. Хорошо, я вам дам микстуру. Прямо сейчас? Перед сном. Окей. Давайте во время выступления... Нужно приготовить. Сюда как раз два. Давайте, пока мы займемся подготовкой к выступлению, как раз к выступлению подготовимся. Хорошо, пока вы там все выходите во двор, здесь сбоку стоит, садится на скамеечку, точнее, этот чернокнижник, или фиг его знает. И время от времени поглядывает на вас. Сидит, занимается какими-то своими делами, читает, какие-то свитки смотрит. Что вы пока делаете? Сколько часов до выступления? Пару часов. Ну, меньше, наверное. То есть, подожди, вот, вот тут я понял. То есть, это что еще раз тут находится? Да, тем временем, кстати, эти ворота поднимаются. В смысле, закрываются. Понятно, прекрасно. Стены высокие? Стены 20 метров. Наверное. Там много кто прыгал, видно сразу. Два, создай звуковой фон. Какого рода? Ну там, погреми доспехами погромче. Чем там? Пытаясь кувыркаться. Полёшь меня на подмышке, если не. Пытаюсь, да. Шуметь. Читаю заклинание. Detect Magic. Буду так ходить по этому самому. Нет. Что такое магическое чувствуется? Помогает тоже. Ты чувствуешь, что в этой местности... Тебе? Нет? Не стоит. В этой местности все... Я сам молодец. Пропитано магией, причем ты чувствуешь, как магические флюиды какие-то странные, они текут. Как бы снизу, с деревни, вот сюда, в замок. Валим отсюда. С деревни прям в замок? Да. А какой школы? Какой школы? Да. Но это каким-то образом связано с жизненной силой. Некромантия. Некромантия. Ну, похоже на то, да. Валим отсюда. Павали. В следующий раз еще хоть слово от одного длинноухого я услышу, наверное, по поводу свернуть не туда, куда мы направились изначально. Павали, некромантия в этом самом замке. Может, ушки подрезать. Тем временем... А я кип тебе не тем временем вот этот товарищ... А я скрыт. За ушки подрезать. Этот товарищ я Палыча как бы показывает, знак, что ли, чтобы он подошел. Да, подходим. Подхожу. Кто подходит? Я подхожу. Тебя, да, подхожу. Да, да. Слушай, этот вообще сильный колдун. Я его тоже так задену конусом. Он почувствует, что ты его скажешь. Нет. Ты понимаешь, что он... А, не чувствуется это? Силы его очень велики, сильнее, чем твои. Значительно. Очень что я вижу, что вы джентльмен предприимчивый. Некромант, если что, у них есть какие-то фетиши или что-нибудь, ну, как бы, чего они черпают силу, то есть, какой-то нам украсть какой-нибудь там. У нас есть одна небольшая дельца, в котором вы могли бы каким-то образом принять участие. А в котором вы, каким-то образом принять участие. Вы слушаете, хоть вы и не слышите, но слушайте. И тем временем. А мы, ну, как бы, обсуждаем. Он говорит, вам не чужд дух некоторого авантюризма, который может быть связан не со всегда благонравственными поступками? О, мне, я, честно говоря, даже поклоняюсь некоторым таким его откровениям. Чего? Духу авантюризма. Да. Он тебе рассказывает историю, что вот этот замок сам по себе однажды был здесь... Были потомки королевского рода, то есть дальние родственники. И были они очень богаты, да. И однажды у них родился мальчик, который вот этот сын последнего из этих лордов. То есть сейчас теперешний это лорд. Он был очень болезненным, после чего наняли вот этого вот человека, ему в помощь, ну вот этого вот чернокнижника. Как он говорит, лекарь. И он при помощи специальных... Это не лекарь говорит сам? Он сам и говорит. А, то есть у меня лекарь? Да, он... Нет. Его наняли, да. А мальчик, он ведет Дуалина? Да, который смог поднять его на ноги. А, заодно сожаление опустить. Но, к сожалению, это было сделано посредством некоторых чар, так скажем. Эти чары не имеют никаких особых побочных эффектов, кроме того, что они оказывают некое воздействие на пизантов, которые живут вот там в деревне. То есть, каким-то образом, некоторая сила перетекает от них их хозяину. Вот. После того, как он выздоровел, но он уже привык к этому, вот, он решил от этого не отказываться. Также он женился на молодой особе, которой тоже понравилось. Приток. Да. Вот теперь эта энергия имеет особое свойство, что она перетекает постепенно до того, как существо, назовем их так, не погибнет. Вот. И чтобы дать нашему хозяину некий пул этой энергии. 6 хоббитов за 100 злотых. Желательно, чтобы жители деревни благополучно почили. Мы это не можем сделать насильственным путем. А уж как их изморить, мы уже даже и не знаем, потому что мы им уже тут подселяли и грибок в поля, надеюсь, это останется между нами. Ага. Какой-то откровенный очень лекарь. Насылали на них всякие хвори. Вот кто-то умер. Предложение. Народу здесь уже не так много. Вот если вы поможете избавиться от остатков каким-то образом, не знаю, что уж вы придумаете, мы вас вознаградим. Ну, слух, а как он, кони-то лорд не двинет, если он черпает силу постоянно от них? Нет, он как раз таки, у него пул этот наполнится, ему хватит, может быть, лет на 200 еще жизни. А, то есть ему, чем, если их поищать, именно, то... Именно в момент смерти происходит какой-то всплеск энергии, когда максимальная часть силы. Банду разбойников, чтобы перерезались их ночью. Перерезать их нельзя, они должны умереть не насильственной смерти, потому что тогда эта пуповина, она прерывается. А яд? Ну, возможно. А это не насильственная смерть, яд. Только нужно что-нибудь очень постепенное, подумайте, если у вас будут какие-то идеи. Учите, что так как вы посвящены, то мы вас теперь же не сможем просто так отпустить. Да, конечно. Не, я с удовольствием приму в этом участие, и более того, я могу много чего организовать, то есть в этом направлении. Я бы предложил вам первое, это устроить празднество вместе с королем за его счет и просто. С королем? Ну, король почему? Не король. С Кристианом. Да, вместе с Кристианом. Два раза. Да. И как бы привлечь наибольшее количество, где еще потравить просто напрямую людей. То есть мы устроим за ваш счет, ну, в смысле, вы выставляете напитки, а мы... Да пока раньше времени-то, давай мы обсудим все, подумаем, что как лучше сделать. Конечно. Стоял алхимик под рукой и так далее. Ну, подумайте, мы еще поговорим после представления. Хорошо. Но учтите, что эта тайна не должна покидать пределы. Естественно, да. У меня есть доверенные лица, как бы я могу их обозначить, но они не как бы... Мы отдельно идем от основного состава, и мы можем имеем свободу, скажем так, некоторую над ними действия и так далее. Бедно твое мировоззрение, можно сказать. Говори, значит, по рукам? Вообще просто уже. Вы с ним пожимаете руку, ты чувствуешь укол в запястье. Сначала братство черно-белого, как тебе так относились, я не. Тихо, Сань. Чувствуешь укол в запястье. И он говорит, это гарантия вашего молчаливого сотрудничества. Если вы каким-то образом нас подведете, вы умрете через 2 дня. Иначе мы дадим им противоядие. Пойдем, поехали отсюда, в большой город. До свидания, поговорим в зале. Хорошо. Палыч возвращается, к вам такой слегка посеревший. Ну, вы видите, что он с ним, естественно, общался. Естественно, там Томас во всю сторону сканет, там как можно. Эманации. Я так медленно хожу с полувытянутыми руками и... И рядом Палыч как человек продвинутый понимает, что здоровье лорда и его молодость зависит от нездоровья селян. Как ты ему догадался? Чем меньше будет их здоровье. Не, ну как бы греметь-то можно перестать. Тем сильнее будет здоровье лорда. Если же каким-то образом вы решите их подлечить, вообще не в курсе. Обрадовать и так далее, но это Палыч такой, по твоей догадке. Хорошо. Палочка возвращается, в общем, задумчивость. Кто-то с ним будет говорить? Что нам расскажешь? Что было? Сказал. Подходим, как бы, говорим, просто, ну, о чем было терки. Да, что-то здесь как-то сложнее, чем задумался. Я думал, выступим и уедем, честное слово. Да, так я и поверим. Дальше. Потирая запястье, ну, да. Сказал Палыч. А что у тебя за шрамик на руке появился? Я бы его ты не... умрешь через 48 там. Там не шрамик, там. Шрамик нет, у него пол там незаметный. Ну, мы видели, мы наблюдали за ним пристально, мы видели, что он кальнул чем-то. Спрашивай, видишь, он чем-то побледнел. Надо не пожать другу запястье. Да. Чего ты побледнел-то так после разговора? Что да случилось? Что-то здесь как-то не это самое получается. Что, здесь не очень... Тебе нравится? Давай выйдем отсюда. История такая, что сейчас мы должны выступить по меньшей мере, да, и кто-то наложил проклятие на крестьян, которое влияет на лорда. Это как бы печать получается. То есть он ими руководит, и он за них отвечает. И чем кто-то проклинает крестьян, получится переначить немножко. Кто-то их убивает. Могу сейчас смотреть кинуть? Нет. А у тебя он есть? Ну, у меня. В смысле, он есть. Кидай, я могу. Есть по дефолту 0. Да, Палыч блеф кидает, да. Ну, ну кидайте, у кого там что круче будет. Понятно, что не все равно. 26. У тебя 13? Ну, какие 26? Откуда? А, да, ну, Палыч тебя переубедил, короче. Да, блин, это как-то. Ну, нет, ты, по крайней мере, не чувствуешь скрытого мотива. Мотива. Когда, блин, один человек все под себя, блин, переначивает все, что можно. Просто уже это клиник. Ну, давай, продолжаем. Ну ты, Палыч, можешь ему отдельно сказать. Потому что он тоже. Ты кто там хаотик? Да они хаотик нейтрил еще всех, кроме гнома. А, да ладно. Да, гном то есть. Нет, я рассказываю, как есть. Гном, по-моему, тоже уже пора немножко на нейтрал, короче, перейти. Вот эти. Из-за того, что он все видел. Ты можешь переместить, если хочешь. Второй или третий? Что второй, третий? Ну, войдет, как-то старый. Это вторая или третья Вилкути? Третья. Да, речь о том, что тут портится кровь как бы народа, и из-за этого, то есть тут древняя планета, не выпускающего короля и королей, ну, лорда. Лорда, да, то есть лорда, пардон, лорда с местности. И, соответственно, лорд будет свободен только если крестьяне все погибнут. Все, да. Почувствую. Да. А сколько мы видели, пару десятков? Ну, кто его знает? Вы, ну, примерно, то, что вы хотя бы на улицу уползли. Ну, да, вопрос в том, что они должны погибнуть не насильственной смертью, естественно, и как бы мы получим очень большое вознаграждение за то, что чё мы... Что ты хочешь? Кроме того, что... Довольно, чтобы... А чё у тебя? В смысле? Короче, есть у меня яд, целая банка, блядь. А, у тебя же банка есть. Да ладно. Может, да, сотовый. А что у тебя? Единственное. Что? А какой яд-то был, напомню? А ты говорил, медленно какой-то, да. Медленно паралитический. Не, паралитический просто. А то убрали его. Не убивает. А, от грибов, да? Да. Нет, от этой фигни, которая там такие щупальца. Ну да, гриб такой. Да, это нейропаралитический, но он убивает. Он убивает? Ну, не, на паралитическом просто парализует. Ну, а если человек парализует, то если его вести достаточно, да, то просто... Постепенно. Так а нам-то с этого чего? Получаем за выступление и просто валим большой город. Если ты сможешь договориться с некромантом, чтобы мы... Они нас не выпустят отсюда, если мы не устроим... То есть не поможем, а если мы сделаем то, что они хотят, нам какой профит? Голда заручимся, и... заручимся поддержкой отличного лорда, который фактически будет... Но мы сейчас слушаем. Бессмертный и... В шоке просто. Шоке. Некромант. Я думаю, сомневаюсь, что вот другие пальцы, лорды, да, общаются, судя по тому, что такой деревенький я бы оббегал, эта сторона вообще бы оббегал. И... Вряд ли он такой уж большой лорд, если это деревенька там трех домов. Во-первых, мы можем пойти и, ну, говорю, что, узнать, кто их проклял, короче, и тогда... Добро проклятие, короче, толкать. Параллельно спрашиваю у Томаса, какие меры борьбы вообще можно с некромантами сделать? Сжечь? Нет, ну, по этому это что угодно, то, что какой-то у них фетиш должен быть, да, то, что, который их энергия держит. Для усиления, да, можно. То есть если его найти как-нибудь поломать, там какой-нибудь, как это называется, то у них там филактерия у них никакой там нет. А, ну это уже. Филактерия это у личей, да, немножко слишком круто. Ну в целом мы можем это, конечно, выкрасить. Книжка какая-нибудь еще что-нибудь. Книжка должна быть обязательно. То есть без книжки я тоже ничего. Так же, как я, да. То есть, может быть, хотя бы, чтобы на всякий, на черный случай, ну, как сказать, на всякий пожарный, может хотя бы обезопасить себя от его чар, да. Можно его щелкнуть электрик лупом. Ты можешь засканить? Олежка, блин, в любом случае. Ты должен знать, ну, зачем он, с помощью какого запаха он хочет кровь его использовать. Ну это надо знать экономить. Сильно поколдунить. Не, ну как бы я должен. Рядом каркает ворон и улетает. Я должен еще присутствовать. Что? Ворон каркает и улетает. А можно его. Он недалеко там. Он никуда не будет улетать. Что за ворон? Какой-то ворон. Я буду пока беседовать. Давай. Вставать в него. Кастуй. Какое? Объяви. Ух ты. Ray of Clumsiness. Что значит? Как это? Луч. Вмешательство? Брызг. Как это? Нет, Clumsy это... Как это? Неловкий. Как? А, ясно. Вмешательство. Больше пока что упал. Неловкости, да. Давай. Плевом в землю. 13. Попал. Но он начинает взлетать, да, потом как... Подкошенный, перепутал каким-то тогда крылом, падает на землю. Минус 7. И ногами бежит. Минус 5 силы. Ловкости, вернее. Да, он бежит ногами, ногами шевелит. Куда он? Я его хватаю. Ты можешь его засканить? Все, чтобы, знаешь, взять эту самую камеру наблюдения, я его схватил, я его держу. Нет, может быть он не напрямую, может быть он что запечатлел то, когда... Ну, это да? Можете у Олежки спросить, как, да, как за ворон, как может пет такой передавать? Что за ворон может? Напрямую сразу же, наверное. Да, передавать. Так только за того, что ты его кламзил. Если я его сейчас убью, некроманту очень сильно не поздоровится. Так и нас он всех и порешает. В общем, Олежка смотрит на него. А может он думал, что это чувак? Это ворон, как начинает? Ну что, ворон, говорить будем? Звезду. Кар, говорит он. Звезду. Кар, говорю я, говорит он. Да, бросок на мудрость. Ух, ну, ты, ладно, хрена, хорошо. Придется мне его связать тогда просто. Мы его будем держать в клетке. А вот чувствует, да, от пета боли, если что? Просто не открываешь его после чем-нибудь и все. Если мы ему сейчас голову свернем, то ну, если это все-таки... Его, а не просто, они просто так. Они просто так. А ты можешь хотя бы магию засканить? Ну, он может. Я его просто держу, да, если что. мне придется его отпустить. Ну что, попробуй. Да, Magic Detect. Ну я получу наушки, скажу, потому что могу какие-то свои соображения. Ага, да уже тогда я тебе свои соображения. Может проще, вы дома с Палычем будете играть? Почему? Ну просто. Так мы на выходные делаем. Ну и что? Нет. Нет? Магнит. Свернул башку. Там у кого-то есть, а вот чё это, ты какой? Ну, свернул башку, вытянул ворона, да? Но в этот момент видишь, что этого товарища тут уже не было. Нет, не буду я его укидывать, с собой потаскаю. Самого некроманта здесь не было. А голову будешь кормить? Я боюсь, что он уже, ну, не поест. А ты смотрел, какой еще тупее, когда скотчем был? Башка по ящикам перемотана. А это одинокий рейнджер, не? Джонни Депп ворона кормил постоянно. Так, вы что-то еще будете добавить? Давай сейчас сколько представляем? Пару часов есть? Час где-то. Пошакалить жалом, поводить по замку есть возможность? Нет, тут закрыто. А если открыть скрытно? Ну, попробуй, если так хочешь нарваться. Ну, то есть там что, что вообще такие дубовые ворота везде заперты? Здесь ворота, двери, да. Обычно. Здесь ворота. Туалет у них где вообще здесь? Сбоку, здесь в сене. Для вас. А здесь ворота, здесь дверь. Нормальный туалет. Это более чем нормальный. Оттуда воняет, как из нормального туалета. Так а стражник есть? Нет. У сортира стражник? Нет, я имею в виду, что дверь не найти, типа, эй, начальник, типа, в туалет хочу. Ваше говно охраняем, мама. Ваше говно. Здесь просто три человека в вашем замке. Ну ты не знаешь, сколько. Ну, как бы по идее. Ну, по крайней мере, как они говорят. Просто как-то это смущает очень сильно. Я даже не верю, что они Люксору говорили правду, честно говоря. Поэтому я очень смущаюсь. Ты же не сайсен? Их. Давайте представление уже. Ну, кто тебе говорил этого лысого хера? А сын целый? Нет, не сайсен. Чего под впечатлением таких? Что за... Он лысый? Почему? Я да. А, ты да. А, вот я вообще-то с тобой поставил. Нет, он не лысый. Тот высокий эльф. Высокий эльф. А ты он эльф? Эльф? Да, эльф. Он еще и эльф. Хай эльф. Кроме того, что он некромант. Полностью. Все это. Ну я не знаю, что тут делать. Ну, как бы я просто хотя бы, скажем так, своими мозгами шевелю. Я реально буду пробраться через эти ворота, там куда-нибудь во внутренности замка. Реально? Ну, конечно, почему? Ну, знаешь, такой... Он замок, они же не шумные. Замок-то каменный. Замок каменный. Я же, в принципе, вообще могу как бы там скрытые пробурить. Клавиши есть какие-то. Ну, в поисках там. Вот в поисках. Это внутренний двор. Тебе придется внутрь, да, заходить, и ты как бы эти двери, ты видишь только в упор фактически. Чувствуешь. Можешь почувствовать. Так здесь обойти по внутреннему двору, чтобы носить. Я думаю, пройти себе сам. Боюсь, что мало вероятно. Открывается эта дверь и выходит... С факелами это дама. С факелами? Да. Танцы. И джентльмен. Танцы. Что, ты сильно не веришь? За ними выходит этот некромант. Сильно ставит, не веришь? Выносит скамеечку. Черт. Сильно им не веришь? Ну ты вообще никак не верю, ни капельки. Этот лорд хлопает на тоши пару раз и говорит, что мы готовы, есть. Господа. Можешь начинать представление. Ну, не на все же. Там объявляю. На меня и да, после этого телеги тут умирают. Угу. Люксор по не двинет, если там это будет что-то ставить. Я ну, да, об этом вам не говорил. Начнем. Ну мы... Лярус начинает выступление. Сейчас они будут отвлечены выступлением. Там-там-та-ра-да-да-дам-там-та-ра-дам-там-та-ра-дам-там-та-ра-дам-там-та-ра-дам-там. Люди. Ну, у тебя есть как бы... Клясов, танцуют. Ну, 10 минут, там, несколько часов выступления. Нет, все, вы можете. У тебя есть 10 минут, чтобы решить. Что-то здесь не весело совсем. Ну, я там могу и в хайде, у меня хайд плюс. Ну просто свалить как бы лучше отсюда именно, в невидимости. А ты хочешь совсем сваливать? Бросить караван? Нет. Внутрь замка. А выбраться все равно будет уже кончиться. Ну, так или иначе, открыть ворота у нас. Они за собой закрывают ворота, когда выходят? То ли дверь, там не ворота. А, какая маленькая обычная дверца. Да. Закрывать? А рядом все. Ну закрыта она, да. Представление продолжается. Вы там где-то вот там, а да, сейчас тусуете. Вы выставьте себя готово где? Ну что, пары федра делаешь, как бы. Здесь конференция. Дернул дверь, как бы. Так мы-то не выступаем, это выступают циркачи. Ну мы там, да. С оповозками. Ну что, песком? Не знаю. А ты как? Они прям рядом через сидят, вы мимо не пройдете так просто. Ну там вообще... Пары федра сделали. Дернем дверь, она же, да. И туда. Да, кстати. Пожалуйста. Ну, ты как считаешь? Кастуйте. Ты как считаешь? Я начинаю. Знаешь, что некромант не сможет определить? Что? Знаешь, некромант не сможет определить, что это кастовано. Еп. Если будет громко, он не услышит, что я кастую, а дальше уже. А сейчас громко, дальше уже будет поздно. Дальше он должен будет просто сидеть с чувством, ну как бы, с детектом магии, чтобы он нас почувствовал. Нас почувствовал, да. И то он почувствует только ауру, как бы, ну, меняет. Ну он так и так нас видит на магии, может чуть там время так, от времени. Нет. А, так ты ни разу не застанет, смотри, вообще просто. Рандомные люди зашли в его замок, но он никого не знает, это самое. Дальше. Ну, я, по крайней мере, не слышал, чтобы он что-то кастовал. А ты должен сказать, что не кастовал, да? Не понимаю. А ты должен был слышать? Там же есть маги, которые не... Если он маг, то он как бы такой достает книгу. Отлистал как бы на страничку, как бы прочитал заклинание. В окошко на вас смотрел. А если очень нахмурный какой-нибудь? Там хуй захуйнул. Я думаю, с бинокля чувствовал магию, что ли? Со стены, тонкое окошко. Там же 60 футов. Но он видит, что ты с книжкой ходишь, с магией, с заклинанием, хотя бы этого хватает. Моего-то понятное дело. Представляете, время продолжается. Да. Не, рискнем я. Обращаюсь к Пайзену, ты сам заберешь хозяевам замком. Это второе? Да. Это второе? Ну, Пайзен вообще расстроен во всем месте. Мировоззрение рухнуло. Пайзен готов порешать. Нет, это ты можешь всех убить себя. В принципе, единственное, кто кому потеряет в случае чего, это Люксора, то, что кровь и некроманта. Что? Ну мы об этом не знаем. Да. Ну мы об этом не знаем. То есть мы никого не потеряем. В принципе, топором, да. Падин, ты слышишь этот разговор? Ой, твой Падин. Палыч. Так что, в принципе, действительно, что мы теряем, как бы? Ну, я думаю, не стоит. Один некромант, два дворянина, которые вообще распалятся. Колдунство может настолько сильно быть, что оно может прийти на кого-то из нас. Да. Я понимаю, на замок оно не распространяется, Тарас изначально. Откуда ты знаешь? Ну, потому что в замке все здоровые ходят. Так это, ты видишь, что они здоровые? Военные, может быть, у них есть какие-нибудь военные. Там никого нет, кроме трех человек. Страшно, ты сказал. Это я спросил. Три человека. Они все ходят довольно-таки поражены. Это не бросайте сил. Нет, я имею в виду, все, кто в замке, все здоровы. Кто в замке? Вот их трое. Два лорда и лекарь в замке, все. Вот, они здоровы. Ты на некроманта посмотри, какой он нездоровый. Он только меня еще переживет. Румяная девушка и 22-летний парень здоровый. С чего они нездоровые выглядят? Ну они вообще на 100% выглядят здоровые, да? Да. Там, по-моему, на 130 как бы. Красные еще взяли. По сравнению с зелеными еле двигающимися, особенно овощами, которые снизу этот плед за зомби играют, когда поля пытаются очистить, то они вообще здоровые. Хорошо. Так что я думаю, похоже на пшеницу. Там же растущую. Так что я думаю, пересекать надо или режать их по-быстрому. Ну, мое мнение, потому что я думаю, не. Нет, это не вариант, по-моему. Некромант нам щит тут натолкает полные карманы. Ну а как мы весь караван по-тихому вывезем отсюда? Я предлагаю сделать то, что они хотят. Стелси. Хотя бы частично. А ты уверен, что после того, как мы сделаем то, что они хотят, нас в таких же овощей не превратят? Я не уверен. А если мы сейчас начнем активно действовать, то я тоже не верю в то, что что-то разрешится. То есть ты просто хочешь надеяться на авось и повиноваться их боли? По-моему, это та ситуация, которая случилась, наверное, в начале, когда нам приходится... Нет, все равно, я же все равно на грани как бы добра и зла сейчас, да? Да, давай. То есть... Считаю, когда добро освободить деревню от этих нехороших людей. Подожди, которые... другая фраза. Заклинание имеет обратную форму. То есть если мы... Убьем их, нет, сила перейдет нет, обратно. Если мы обжизненим... Ты этого не знаешь. Он делает... И при том, он знает, что заклинание. Предположить не может. Так вот, он может, в принципе, предположить. Но я спрашиваю у Томаса. Но он не знает, что это заклинание. Палыч ему сказал, что это проклятие. Ну, проклятие-то есть. Можно так, чисто на глаз так подумать. Да подумай. На знание... Что, спеллкрафт или знание аркана? Ну, аркана давай. Сколько у тебя там? 7. Здесь явно не связано непосредственно с заклинаниями. Да тит твой мень, да хер его знает. Может обратиться заклинание, может не обратиться. Не, ну чисто логически, они. Если ты имеешь в виду подлечить жителей, чтобы этим стало поплохее. Ну, как бы, блин, обжизни радостнить их там, обвеселить как-нибудь. Чтобы да, они там кормились. Есть такой вот вариант, короче. Есть такое дело, братуха. Значит. Я сейчас кастую невидимость над Бородатого. Угу. А ты, кстати, кроме того, ты не детектил на магию дворянинов? Не, не получилось. На всякий очень быстро с вами. Будет возможно сейчас детектить, потому что... Почему? Сейчас кастую невидимость на бородатого. Он подходит в упор к некроманту вместе со мной в невидимость тоже. И черепушку ему скрываем? И в черепушку ему скрываем, да. И вы нам помогаете. Алена, слышишь? Огонь, да. Алена! В принципе, тут не стражников никого. В принципе, вас согласен. Слышите, Алена? Не, мы нас просто в западню загнали, как бы, без всего. Мы тут с добрым намерением приехали. Мы достаточно быстро ушатаем некроманта, если все нормально получится. По-моему, это точно было обратно совершенно, что некромант... Но если бородатый... Почувствует неладное. Нет, если бородатый попадет первый раз топором, то там некроманту уже... А я в Стилфе, я рядом со Стилфом помогу. Там некроманту хорошо будет. А моим электрик-лупом, если он не сможет сопротивляться. Нет, мы же Томас, ничего... Просто, подожди, да. Мы же не черепит башка. Мы же ничего не теряем, если он... Если я буду просто в Стилфе, он же меня не почувствует. Ну, он тебя просто я боюсь, типа, увидеть смог. Тогда придется умереть нет. Стилфе. Почему? Палыч сказал. Почему? Почему? А я не вижу связи. Аналогично. Я тоже не хотел бы ее видеть. Но вот так получилось, что небольшой деспакт у меня тут. Чего небольшой? Деспакт? Да. Деспакт. Подробнее. Что ты обещал? Да я ничего не обещал, не успел. Он меня очаровал своим этим самым и кольнул что-то. Очаровательного палочка. Почему ты сразу об этом не сказал? Откуда я знал, что вы так пойдете его сразу убить? Если убить его раньше того момента, когда он сможет активировать заклинание... А так и не, да? Ну, это не факт, что это заклинание. Может, это я. Просто... Может быть, да. Может, у него есть такой таймер стоит, что если через 3 часа он там не скажет заклинание, ты какой-нибудь... А ты можешь просканить это магическое, ну, как бы, ты же, наверное, показываешь, да, нам это все теперь? Так нет, дело. Да. У него шанты, может быть, обычно, он сказал бы это сам, кто уже будет заклинать. Можешь сам проверить. Детект маджик или детект поизон? Детект поизон, да. Как, да, может, он стоят просто. Ну, так поизон, тогда ему лучше, он же алхимик. А у вас есть каст такой, да? Да, детект поизон. Нет, так а что, кидать не надо, он чувствует. Если это реально яд, то это яд. Ты чувствуешь, что это незнакомый яд. Ты же не вилка. Ты яд? Да. Ну что, они тебе противоядие пообещали. Связанные, скорее всего, каким-то образом. Ну все. А он тебе сказал? С арахнидами. Он тебе сказал это самое время. Ты алхимик, попробуй. Попробуй хоть возьми там. Какое время действия яда? Через сколько ты... 3 дня. 3 дня? 2 дня. За 3 дня я всю алхимическую лабораторию перерываю. Он сам сделал тебе, да. Сделаю тебе. Я думаю, можно не париться тоже, да, вскрывать же череп. А если что, мы классно гульнем у тебя на похоронах. А если... Ты уверен, да? Это вступление у нас уже. Потом крестьяне нас выучат отсюда. А что с ними-то? А что? Там овощи. Из них... Они будут рады, то, что мы их освободили. Из них сотни дом сыграем, коняшками. Как бы то ни было, там все, ну там два десятка зомби, мы их раскидаем повозками по две стороны дороги, поедем себе спокойно. Пойдем раскидаем просто эти 2 десятка зомби сейчас и все. Это тоже такое предложение. Я просто не нравятся эти люди, которые мне ставят невыгодные предложения. Ты умрешь. Так они, хорошо, они нам еще деньги дадут. Ты умрешь. Мы еще получим от них грамоты. Я не уверен, что они... Делают то же самое. Я не верю. Да, грамот не будет, а там стоит молва, что их убили. Я им не верю. Какая молва? Кто ему расскажет, кому? Да, кто узнает? Ворон. Слушай, а с некромантом вообще все хорошо? Он там не побледнел, ничего? Ну, в порядке вообще. В порядке? Окей. Я думаю, я им не верю просто, вот почему. Если он, все равно не жалко людей? Я им не верю. Да, я не верю, что они нас не порешают. Плюс жалко. Это... Мне жалко людей. Нет, им никому не жалко людей. Если это какой-то вампиризм, я бы предпочел бы это сейчас бы все искоренить нахуй. Тем временем представление заканчивается. Какое заканчивается? 2 часа разговаривал? Вы долго разговаривали, да. Но представление такое длинное. Короче, кастуем вис и понесла. Краун встает сюда, открывает ворота. Дальше, видите, ряд факелов такой идет. И некроманты спать должны? По идее, ведь. Да. Ряд факелов, здесь открытые пространства. Просто не факт, что там как бы... И здесь вот зал. Ловушки не висят какие-нибудь. Да. Ой, мы переходим в зал. Да, они переходят сюда. Мы за ним. Здесь большой стол такой, за который можно усесть, а здесь такая сцена, типа. Ну, пройдем вовнутрь. Короче, пора решать, осталось времени. Сейчас еще 2 часа будем обсуждать. Все приглашаются к столу, если с вас будут песни. Да. С нас будет явство. Я это есть не буду. Да так сложно, попросил у них. Сделай небольшую паузу.